Хотя подготовка свиных голов, свиных ног, ушей и кишок была тяжелой и грязной работой, самым важным фактором были деньги, которые они зарабатывали. У этих двух женщин не хватало силы и выносливости, чтобы выполнять тяжелую мужскую работу, и все же они могли получать точно такую же зарплату, выполняя эту работу. Даже если бы они не хотели этого делать, в очереди на эту работу стояло бы много других людей. Когда они выбирали этих двоих для устройства на работу, Юсиакая и вся семья ее старшей тети по отцовской линии долгое время тайно изучали их прошлое. Обе эти женщины были честными и простыми, а их семьи были обычными. Бизнес магазина готовой еды был очень хороший, на него смотрело много людей. Однако, когда их магазин открылся, магистрат префектуры и принц королевской крови были там, чтобы выразить свою поддержку. Таким образом, все эти ревнивые люди ничего не могли сделать в данный момент. С течением времени становилось все более вероятным, что вместо этого они будут совершать больше закулисных диверсий. В магазине готовых продуктов Юй были рецепты, которые хотели попробовать все. Будь то жареная курица, жареная утка или жареное мясо, любой из этих секретных блюд мог помочь разбогатеть. Таким образом, по мере того, как магазин готовой еды продолжал расти, им определенно нужно было нанимать еще больше людей. Было важно, чтобы они тщательно выбирали, кого нанимать, чтобы избежать найма тех, у кого были скрытые мотивы. По соседству также открылся магазин маринованных овощей Юй. Большая часть соленых и маринованных овощей в магазине была куплена оптом в киоске маринованных овощей Сяцзян в городе Тангу. В настоящее время большинство продуктов на прилавке с маринованными овощами Сяцзян были приготовлены по рецептам Юсиакая, поэтому их вкус был гарантированно хорошим. Кроме того, Юсиакая также подготовила еще несколько секретных рецептов для магазина маринованных овощей Юй. Все эти продукты были сделаны ею лично, и все они имели уникальные ароматы. Вскоре после того, как он был впервые открыт, бизнес в магазине маринованных овощей Юй процветал так же хорошо, как и в магазине готовой еды. Были также проблемы с тем, что бизнес шел слишком хорошо. Юсиакая каждый день проводила в овощном магазине, взвешивая овощи и распоряжаясь деньгами. Дошло до того, что ее голос стал хриплым от общения с клиентами, и он начал походить на утиное кряканье. Это был не очень приятный звук. Когда мадам Лю приехала в город префектуры с визитом, она также начала помогать в магазине маринованных овощей. Первоначально она планировала остаться только на один день, прежде чем вернуться обратно. Однако в итоге она провела там больше полумесяца, помогая всем и не имея возможности куда-либо отлучиться. Когда Чжу Цзюньянь вернулся в столицу, он заехал в город префектуры, чтобы проведать Юй Сиакая. В то время Сиакая, у которой изначально было маленькое и худое лицо, теперь выглядело так, как будто на ней не было ни грамма лишнего веса. Ее подбородок был таким острым, что казалось, будто он может заколоть человека до смерти. Чжу Цзюньянь почувствовал, как у него защемило сердце, когда он увидел ее в таком состоянии. Он поднял руки к груди и был озадачен. «Когда я успел получить внутреннюю травму, в прошлом у меня никогда не было проблем с болями в груди, но почему это происходит так часто сейчас? Это ненормально. Когда я вернусь в столицу, мне нужно, чтобы императорский врач тщательно осмотрел меня. Я не хочу внезапно умереть раньше времени». Чжу Цзюньянь молча стоял через дорогу от магазина готовой еды семьи Юй и магазина маринованных овощей. Он молча наблюдал, как фигуры внутри магазинов бегают взад и вперед. Он был заворожен этим зрелищем. К полудню покупатели в магазине готовых продуктов и маринованных овощей разошлись. Все, кто там работал, вздохнули с облегчением. Юй Сиакая вытерла руки влажной тряпкой, прежде чем снять фартук в цветочек. Она встряхнула обеими руками и ногами, чтобы расслабиться. Когда она подняла голову, то увидела королевского принца Ян на другой стороне улицы, поэтому поспешно выбежала из магазина и приветственно улыбнулась ему. «Юный королевский принц, когда ты пришел, заходи в нашу резиденцию и отдохни немного». Королевский принц Ян молча кивнул головой и прошел через главные ворота рядом с магазином готовой еды. Передний двор теперь был очень аккуратным и опрятным. Посреди двора была небольшая выложенная плиткой дорожка, а по обеим сторонам тянулись сады. Одна сторона была засажена всевозможными зелеными овощами, в то время как на другой стороне в настоящее время выращивались осенние овощи. Все растения цвели очень активно. Чжу Цзюньянь приподнял уголки губ и произнес: «Я был просто уверен в том, что ты не позволишь ни одному дюйму земли пропасть даром. Он прошел дальше, и в главной резиденции по обе стороны здания были посажены деревья османтуса. Оба дерева были усеяны крошечными желтыми цветами, похожими на крошечные звезды. Густой, сладкий аромат цветов разносился по всему главному двору. Тщательно принюхиваясь к воздуху, он уловил острый и дразнящий аромат мяса, доносящийся с внутреннего двора. Чжу Цзюньянь перестал двигаться и сменил направление к маленьким воротам сбоку. Юй Сяокао попыталась остановить его и сказала: «Юный принц королевской крови, мы тушим все мясо во внутреннем дворе, так что там немного все в беспорядке. Как насчет того, чтобы отдохнуть в главном дворе? А, для меня это не проблема. Я просто хочу посмотреть, как именно вы тушите такое вкусное мясо. Что, ты боишься, что я украду твои секретные рецепты?» Чжу Цзюньянь поднял бровь и скосил на нее взгляд своих глаз феникса. Улыбка украсила его губы, придавая ему дьявольски красивый и слегка соблазнительный вид. Столкнувшись лицом к лицу с таким потрясающе красивым мужчиной, Юй Сяокао почти не могла контролировать себя и едва сдерживала слюну, которая капала у нее изо рта. Она сухо усмехнулась, а затем сказала: «Ваше королевское высочество, если вам действительно нужен секретный рецепт, я с радостью подарю его вам обеими руками». Услышав лестные замечания от маленькой девочки, Чжу Цзюньянь внезапно почувствовал, что погода и окрестности сегодня невероятно приятны. Он расплылся в улыбке и фыркнул: «Что я буду делать с твоим секретным рецептом? Я не заинтересован в том, чтобы поступать так, как поступила бы ты». Это был парень, который привез несметные сокровища из западного полушария. Каждый предмет с запада стоил немалых денег. Например, карманные часы, которые Чжу Цзюньянь подарил Сяокао, были оценены в 5000 тэли в его павильоне сокровища. Все они были распроданы в течение полугода. Стоимость покупки одной пары этих карманных часов на Западе составляла всего около дюжины тэли. Это означало, что каждый предмет, проданный в павильоне сокровищ принца, приносил прибыль в несколько сотен раз больше. На данный момент в столице было не так много людей, которые могли бы соперничать с личным богатством королевского принца Ян. Для сравнения, магазин готовой еды семьи Ю ежедневно приносил прибыль от 100 до 200 тэли. Это была немалая сумма, но в глазах принца это была всего лишь мелочь. Войдя во внутренний двор, он заглянул в широко открытую кухонную дверь и увидел 4 гигантские кастрюли, кипящие на огне. Густой запах мяса доносился из комнаты и даже смог перебить сладкий аромат цветов османтуса. Заметив, что Юй Цайфэн и ее сын обливаются потом и трудятся над кастрюлями, Чжу Цзюньянь немного нахмурился и спросил у них: «Вы все так работаете каждый день все это время, без времени на отдых?» Глава 366. Приобретение слуг. Глядя на то, насколько похудела ее старшая тетя по отцовской линии, Юй Сяокао виновато прошептала: «Дела в магазине маринованных овощей идут хорошо. Нам просто нужен дополнительно человек, чтобы управлять магазином, и время от времени будет нужно покупать некоторые товары из города Тангу. Что касается магазина готовых продуктов, то старшая тетя должна тушить по несколько сотен котлет мяса каждый день. Мы бы начали помогать ей, когда у нас появится время, но старшая тетя по отцовской линии все равно устает больше всех». Чжу Цзюньянь взглянул на Юй Сяокао. Она и без того была худой с самого начала, но теперь стала совсем тонкой, как зубочистка. Выражение его лица было полно гнева, когда он сказал: «Вы можете просто нанять еще несколько человек для работы в обоих магазинах. Сколько будет стоить набрать еще несколько человек? Вы не хотите потратить немного денег, чтобы привлечь больше людей и зарабатывать еще больше?» Юй Сяокао покачала головой и сказала с горькой улыбкой: «Проблема не в деньгах. Как ты знаешь, в нашем бизнесе по производству готовых продуктов самым ценным товаром является рецепт готовых продуктов. Поскольку наш бизнес процветает, он неизбежно привлечет людей с дурными намерениями. Поэтому моя старшая тетя по отцовской линии скорее устанет сама, чем наймет кого-нибудь». Чжу Цзюньянь посмотрел на нее, как на идиотку, и ответил ей: «Когда это я сказал, что ты должна нанимать людей? Я говорю о том, чтобы потратить немного денег на покупку нескольких слуг. Это тоже не будет стоить тебе больших денег. Если ты не хочешь тратить свои деньги, тогда я сам куплю и пришлю их тебе». «Покупать людей?» Выражение лица Юй Сяокао выглядело так, как будто она только что увидела привидение. Она была в ужасе от мысли покупать людей. «О, Точно, сейчас она не была в 21 веке. В эту эпоху продажа и покупка людей была законной. Во времена бедствий торговля детьми и женщинами была очень распространенным явлением. После того, как кто-то был куплен и был подписан пожизненный контракт, они становились слугами покупателя. В ту эпоху со слугами обращались жестоко. Даже если их владелец забьет их до смерти, владелец не будет нести никакой ответственности и не понесет никаких последствий. Чжу Цзюньянь слегка нахмурился, глядя на нее, он не понимал, почему у нее такое выражение лица. Он спросил: «Тебе не нужно беспокоиться об этом. Если ты не хочешь выплачивать им ежемесячную зарплату после их покупки, то тебе и не нужно этого делать. Ты можешь просто обеспечить их трехразовым питанием. Или, может быть, ты даже не хочешь расставаться с этой небольшой суммой денег». Юй Сяокао смущенно улыбнулась. «Неужели ты считаешь меня таким скупым человеком? Проблема не в деньгах, просто. Я никогда не ожидала, что однажды моя семья будет покупать людей». Чжу Цзюньянь мягко отчитал ее и сказал: «Посмотри, какая ты неуверенная. Я пришлю тебе несколько служанок. В будущем, когда твой бизнес станет больше, как ты сможешь управлять всем самостоятельно? Лучше обучить несколько помощников на ранней стадии». «Да, да, молодой принц королевской крови хорошо разбирается в ситуации и думает о будущем. Спасибо, что напомнил мне об этом. Я пойду на кухню и приготовлю несколько вкусных блюд, чтобы поблагодарить тебя». Юй Сяокао изобразила умиротворяющее выражение на лице. Чжу Цзюньянь легонько ткнул ее пальцем в лоб. Он в шутку отругал ее: «Непослушная девчонка, я не буду здесь обедать. Мне нужно заехать в префектуру Имин. Тогда я больше не буду задерживать юного принца королевской крови. Когда ты вернешься из столицы, я освобожу немного времени и приготовлю тебе твое любимое блюдо, чтобы поблагодарить тебя за твою милость». Сяокао вела себя как дворцовый евнух в старых дворцовых драмах. Она разгладила рукава и поклонилась ему. Рот главного помощника Лю дернулся при виде этой сцены. Если бы мисс Юй была парнем, она определенно смогла бы сделать себе имя, если бы вошла во дворец в качестве евнуха. Выражение ее лица и изображение дворцовых евнухов были идеальны. Может быть, она узнала все это в прошлый раз, когда ее вызвали во дворец к молодому императорскому принцу. Мисс Юй была действительно странной. Она была юной леди, но вместо того, чтобы научиться хорошим манерам, она научилась этим бесполезным вещам. В прошлый раз, когда он ел блюдо прыжки Будды через стену, там присутствовало много людей, так что на всех не хватило. Это было особенно заметно для великого ученого Юань, который вел себя как голодный призрак. Он безумно метался вокруг, чтобы отнять у людей еду, независимо от личности другой стороны. Когда он вернется в столицу, он должен навестить премьер-министра Юань и сказать ему, что независимо от того, насколько сложной была его семейная ситуация, он не мог так жестоко обращаться со своим отцом. В присутствии великого ученого Юань, этого старого прожорливого гурмана, как он мог приятно поесть тогда. Поэтому Чжу Цзюньянь был очень доволен тем, насколько тактичной была Юй Сяокао. Он был так счастлив, что даже его шаги стали легче. Во второй половине дня все были погружены в дела так сильно, что у них даже не было времени отдохнуть. Когда пришло время ужина, все так уставали от работы, что у них пропадал аппетит. Они просто сварили кастрюлю лапши, купили в магазине немного тушеного мяса и маринованных овощей и съели простой ужин. Прошло всего 3 месяца с момента торжественного открытия их магазинов, но Юй Сяокао видела, что все сильно похудели. Они должны были быть на ногах с утра до ночи, выполняя физическую работу высокой интенсивности, которую не мог выполнить даже железный человек. Она стала более решительна в своем решении купить несколько человек. «Лавочник Юй, мисс Юй здесь?» Она только что поставила свою миску, как со двора послышался незнакомый голос. Юйхай вернулся в деревню Дуншань, так что Юй Сяокао оставалось только набраться силы и дотащить свое усталое тело до переднего двора. Мужчина был одет в халат цвета индиго, на проницательном лице у него была козлиная бородка. Когда он увидел Юй Сяокао, он улыбнулся и сказал: «Мисс Юй, интересно, помните ли вы меня? Этот покорный слуга, управляющий, работающий в магистрате префектуры». На лице Юй Сяокао появилось удивленное выражение. Неудивительно, что этот человек показался ему знакомым. Она видела его, когда он сдавал магазин ей. Этот человек изначально был владельцем магазина, принадлежащего магистрату префектуры. Если она правильно помнила, Его фамилия была Сюй. Так это оказался лавочник Сюй. Уже довольно поздно. Почему магистрат префектуры послал вас сюда в такое время? Вежливо спросила Юй Сиакао, втайне размышляя о мотивах его прихода сюда. Когда предыдущий владелец магазина Сюй отошел в сторону, Юй Сиакао заметила, что позади него стоят двое мужчин и две женщины. Юй Сиакао оказалась еще более смущенной, когда она озадаченно посмотрела на лавочника Сюй. Предыдущий владелец магазина Сюй, наконец, раскрыл причину своего приезда сюда, широко улыбнувшись и сказав: «Сегодня днем принц королевской крови пришел в поместье моего хозяина, чтобы расспросить о самой известной торговке женщинами в городе. Он сказал, что хочет купить несколько человек. Эта семья из четырех человек была лично выбрана королевским принцем Ян для вас. Двое старших, супружеская пара, и у них есть двое детей. Мужу 33 года, а жене 31 год. Их старшей дочери 15 лет, а младшему сыну 13 лет. Королевский принц Ян уже исследовал их прошлое. У них чистое прошлое. Они привыкли к тяжелому труду и могут переносить лишения. Попробуйте сначала использовать их, и если вы почувствуете, что они вам не подходят, то можете просто продать их. Он тогда выберет несколько людей из поместья принца Цзин. Для королевского принца Ян относиться к семье Юй с такой добротой, лично помогая им выбрать несколько человек, казалось, что семья Юй занимала важное место в глазах королевского принца Ян. Магистрат префектуры сказал ему, что у них должны быть хорошие отношения с семьей Юй, и они не должны пренебрегать ими. Пока лавочник Сюй говорил, Юй Сиакао наблюдала за семьей, стоявшей позади него лавочника. Хотя мужчина был невысокого роста, он выглядел как честный человек, у которого был чистый взгляд. У женщины также было честное выражение лица, когда она стояла с опущенной головой и слегка дрожащими руками. У маленькой девочки была приятная внешность. Ее глаза были кристально чистыми, но руки грубыми. На первый взгляд казалось, что она привыкла к тяжелой работе и труду. 13-летний мальчик был почти одного роста со своим отцом, он тоже казался честным и простым. «Можете ли вы сказать мне, почему вы продали себя?» Продажа себя означала, что они будут гражданами второго сорта всю свою жизнь. Они должны были подчиняться командам других людей. Кроме того, их внуки и будущие поколения не могут участвовать в императорских экзаменах. Это было равносильно тому, чтобы похоронить будущее их будущих поколений навсегда. Мужчина шагнул вперед и ответил: «Меня зовут Хуан Дачуй. Мы жили в деревне Линда, которая находится более чем в 50 километрах к югу от города префектуры. Изначально у нашей семьи было 10 акров бедной земли, так что мы едва сводили концы с концами. Но этой весной управляющему, работающему у старого мастера Вана в нашей деревне, приглянулась моя дочь, и он попросил ее стать его наложницей. Мы не хотели этого, поэтому он нашел группу местных хулиганов, чтобы разрушить наш дом. Негодяи избивали моего отца до тех пор, пока он серьезно не пострадал, а моя мать сейчас прикована к постели от переживаний. Прошлый год был годом бедствия, и моя семья с большим трудом дотянула до весны. Но кто бы мог подумать, что мы столкнемся с такой бедой? Чтобы вылечить болезнь моих родителей, я продал всю землю, которой владела моя семья. Однако мои отец и мать так и не смогли оправиться и умерли. Позаботившись о похоронах моих родителей, я отвез свою семью в город префектуры, чтобы положиться на некоторых родственников и избежать встречи с управляющим из семьи Ван. Когда мы приехали сюда, то узнали, что семья наших родственников переехала. Управляющий из семьи Ван привел группу людей и погнался за нами. У нас не было выбора, поэтому мы решили продать одного из нашей семьи. Хуан Дачуй было очень стыдно, что он не смог защитить свою семью, и он принял это позорное решение. Он весь покраснел, что было заметно всем, несмотря даже что он склонился ниже земли. «Отец, это я виновата в том, что привела к краху всей семьи. Я согласна стать наложницей управляющего Ван». Нежное и миловидное личико девушки было залито слезами. Уголки ее глаз покраснели, а кулаки были крепко сжаты. «Замолчи. Сколько раз я тебе говорил, чтобы ты больше не упоминала об этом. Ни у одной из наложниц управляющего Ван не было хорошего конца в жизни. Если отец продал свою дочь, чтобы спасти свою жизнь, как ты думаешь, будет он считаться человеком после этого?» Хуан Дачуй нахмурился и казался печальным. Молодая девушка посмотрела на своего младшего брата, который был немного выше ее, и воскликнула: «Но если мы продадим себя, то младший брат не сможет продолжать учиться. Учитель младшего брата сказал, что он очень талантлив. Если он продолжит усердно учиться, то, возможно, даже смог бы получить высокое звание на императорском экзамене. Я не хочу разрушать будущее моего брата из-за своего эгоизма. Сестра, не говори больше об этом. Разве мы не обсуждали это раньше? Как ты думаешь, я смогу чувствовать себя спокойно, если использую твою жизнь в обмен на свое будущее? Я не хочу такого будущего. Неудивительно, что руки мальчика были менее мозолистыми, а кожа намного светлее, чем у его семьи. Оказалось, что он учился уже несколько лет. Юй Сяокао некоторое время внимательно наблюдала за семьей и поняла, что люди, которых выбрал молодой принц, были вполне надежными. Наконец она смогла вмешаться в их разговор. «Почему бы вам не обсудить этот вопрос еще раз всей семьей, а затем дать мне определенный ответ?» Сын Хуан Дачуй твердо посмотрел на нее и сказал: «В дальнейшем обсуждении нет необходимости. Нас купила ваша семья, и мы уже подписали рабский контракт. В будущем наша семья будет твоими слугами. Вы можете использовать нас, как вам заблагорассудится». Предыдущий владелец магазина Сюй поспешно передал ей рабский контракт и сказал: «Продавец сказал, что эти люди еще не прошли обучение. Они не знают, как правильно говорить или делать что-то в соответствии с правилами. Как насчет того, чтобы позволить мне отправить их обратно и найти нескольких людей, которые вам больше подходят?» Юй Сяокао взяла контракт и мягко покачала головой. «В этом нет необходимости. Они достаточно хороши. Послушайте, в моей семье не так много правил, но нам нужны люди с хорошим характером, способные работать и хорошо слушающие. Если вы будете работать честно, то мы определенно не будем плохо обращаться с вами. Если вы воруете или действуете нечестно, то я могу только извиниться и попросить вас вернуться туда, откуда вы пришли». Четыре человека выслушали и пообещали, что будут усердно работать. Миссия лавочника Сюя была выполнена, поэтому он ушел. «Хуан Дачуй, я хочу, чтобы ты сначала последовал за моим отцом и привык к этому процессу. В будущем я оставлю вам работу по перевозке вещей из деревни Дуншань. Жена Дачуй, я хочу, чтобы ты последовала за моей старшей тетей по отцовской линии и помогла ей по хозяйству. Хуан Сямы, ты можешь следовать за мной и работать в магазине маринованных овощей. Молодая леди, юная мисс, а как насчет меня?» — тихо спросил Хуан Сяху. Юй Сяокао взглянула на него и сказала: «Мой младший брат только что сдал экзамены на уровне округа в этом году. У него нет хорошего помощника. Через два дня я привезу тебя в город Тангу. Но я не знаю, разрешает ли Академия Рангсюань своим студентам брать с собой собственного помощника». Глава 367. Новые слуги. Хуан Сяху был взволнован. Его хозяин оказался чиновником округа. Он тоже хотел быть студентом, учившимся в Академии Рангсюань. Если бы он стал помощником для своего молодого учителя, разве он не смог бы стоять в стороне и слушать лекции в Академии Рангсюань? Академия Рангсюань была местом, в котором стремились учиться все студенты со всего мира. Он не ожидал, что ему выпадет такая великая честь прослушать лекцию в Академии Рангсюань. Но его глаза внезапно снова потускнели. На каком основании он смог пойти в Академию Рангсюань и послушать их лекции? Он же продал себя в рабство. Он никак не мог сдать императорские экзамены и получить ученую степень в течение всей оставшейся жизни. Юй Сяокао, казалось, поняла, о чем он думает, и тихо сказала: «Если ваша семья будет усердно работать, то я постараюсь найти способ восстановить статус Сяху, если он намерен сдавать императорские экзамены в будущем». Четверо членов семьи Хуан не были глупыми. Они ясно поняли смысл слов юной мисс. Если они смогут удовлетворить юную мисс своей ответственным отношением к работе, то юная леди никогда не будет плохо с ними обращаться. Хуан Дачуй взглянул на 10 больших кастрюль с тушеной едой на заднем дворе. Хотя магазин готовых продуктов Юй открылся всего 3 месяца назад, даже он слышал о том, насколько вкусной и ароматной была их еда. Самым важным для приготовления тушеной пищи был секретный рецепт. Поскольку они были куплены ими, это означало, что они, вероятно, узнают секретный рецепт тушеной пищи. Короче говоря, это означало, что существовала ничтожная вероятность того, что их хозяева освободят их. Тем не менее, их сын сможет последовать за сыном семьи Юй в Академию Рангсюань в качестве мальчика-помощника для учебы. Если бы они могли заслужить признательность своих учителей, то лучшим результатом было бы то, что их маленький сын восстановит свой статус и продолжит свою мечту об учебе. Они были куплены королевским принцем у магистрата префектуры, а это означало, что королевский принц и магистрат префектуры поддерживали этот магазин. Юной мисс на вид было около 10 лет. Ее младший брат смог сдать императорский экзамен на уровне округа в таком юном возрасте, и он уже учился в Академии Рангсюань, которая дала много лучших результатов и вторых мест на императорских экзаменах. Его будущие достижения были безграничны. До тех пор, пока они были преданы своим обязанностям и оставались верными, будущее их младшего сына было бы не хуже, чем сейчас, пока он усердно учился. Хуан Дачуй был честным и внимательным человеком, но он не был деревянным или невнятным. Его сердце было полно волнения, когда он глубоко вздохнул и решительно сказал: «Юная мисс, пожалуйста, будьте спокойны. Мы определенно оправдаем ваше доверие и доброжелательность». Юй Сяокао оценила выражение их лиц и была очень довольна его ответом. Она слегка улыбнулась и сказала: «Ваша семья может жить в задней части здания на заднем дворе. Здание с задней стороны разделено посередине. Западная сторона – это место, где мы обрабатываем сырье, и она также функционирует как склад. Вы можете выбрать одну из трех комнат на восточной стороне и жить там. Ах да, вы все еще не обедали. Положите свои вещи и идите сначала поешьте». Хуан Дачуй вывел свою жену и детей через маленькую дверь на востоке и вошел в здание с задней стороны. Он выбрал комнату, ближайшую к восточной стороне, и положил их запасную одежду на кровать Кан внутри комнаты. Комната была очень простой. Там стояла только кровать Кан, деревянный стол и два маленьких круглых табурета. В конце кровати Кан стояла пустая деревянная коробка. Вероятно, она использовалась для хранения одежды. Увидев чрезмерно осторожные выражения лиц своей жены и детей, Хуан Дачуй почувствовал, как у него сжалось сердце из-за них. Он чувствовал, что ему нужно напомнить своей жене и детям: «В будущем мы будем слугами этой семьи. Мы должны строго придерживаться правил, когда мы говорим или делаем что-то. То, что сказал наш продавец, было очень разумно, и сейчас самое главное – оставаться верным нашим хозяевам и не поддаваться жадности. Нам нужно усердно трудиться и выполнять обязанности, которые дают нам наши хозяева. Поначалу мы определенно не привыкнем к этому, но вы должны помнить, что нужно делать больше, чем говорить. Ты должен знать, что делаешь». Жена Дачуй честно кивнула головой. Хуан Сямы взволнованно улыбнулась и сказала: «Отец, я понимаю, что ты только что сказал». Юная мисс также сказала, что до тех пор, пока мы усердно работаем и удовлетворяем наших хозяев, младший брат может продолжать учиться. Возможно, однажды он сможет получить научные звания и принести честь нашим предкам. «Отец, ты можешь быть спокоен. Я не буду тащить своего младшего брата вниз». Глаза Хуан Сяху наполнились слезами. Он шмыгнул носом и сказал: «Вообще-то, отец, я все понимаю, смогу я учиться или нет, это все зависит только от нас. Но тебе нужно действовать в пределах своих сил. Я не хочу, чтобы ты работал до изнеможения из-за меня». Хуан Дачуй подошел, нежно похлопал сына по плечу и сказал: «Юная мисс уже распределила нам наши задачи. Эти задания менее утомительны, чем тяжелая работа в городе. Вы можете быть уверены, семья нашего хозяина, похоже, не из тех, кто плохо обращается со своими слугами. Нашей семье относительно повезло. Вы должны расслабить свой разум и просто хорошо служить молодому хозяину. Пойдем, давай не будем заставлять наших хозяев ждать нас». Когда они вернулись на задний двор, сразу же мимо них пронесли горшок с тушеным мясом. Густой, ароматный запах мяса ударил им в нос. Хуан Дачуй, обычно обладавший хорошим самообладанием, не мог не сглотнуть слюну от восхитительного запаха. Это было очень ароматно, слухи действительно были правдивы. Хуан Сямы быстро шагнула вперед, чтобы помочь Юй Кайфен, когда она увидела, что Юй Кайфен выходит из кухни с кастрюлей свежеприготовленного мяса. Они вдвоем вынесли большую кастрюлю с тушеным мясом в переднюю часть магазина. Юй Сяокао незаметно кивнула головой, когда увидела эту сцену, выходя из кухни с едой. «Давайте кушать, уже поздно, так что осталось не так уж много еды. Я только что взяла немного еды из магазина, так что, пожалуйста, потерпите пока. Там осталось два блюда. На одной тарелке были тушеные морские водоросли с твердым тофу, а на другой – блюдо с нарезанным тушеным мясом свиной головы и субпродуктами. Приготовленные на пару булочки были сделаны из кукурузы и белой муки. Каждая булочка, приготовленная на пару, была размером с кулак взрослого мужчины, и на столе их было около дюжины. Хуан Дачуй поспешно взял еду из ее рук и испуганно сказал: «Как мы можем заставить нашу юную мисс подавать нам еду? Вы могли бы просто приказать матери Сиамы пойти за едой». «Это верно. Позвольте мне сделать это». Мать Сиамы отреагировала немедленно. Юй Сиакао кивнула ей головой и изобразила успокаивающую улыбку. «На кухне также есть тарелка с тушеной едой, которая уже нарезана. Приготовленные на пару булочки лежат в корзине рядом с ней. Вы можете принести их и подать вместе. Большинство кастрюль уже используются, так что супа нет. Мне придется обидеть вас, ребята, заставив вас, ребята, есть то, что осталось. Это уже очень хорошо». Мать Сиамы на минутку зашла на кухню, но вышла только с корзинкой булочек, приготовленных на пару. Она не осмеливалась прикоснуться к тарелке с тушеной едой, потому что, по ее мнению, такая ароматная тушеная еда была не тем, что могли есть такие люди, как они. Если она взяла блюдо, предназначенное для семьи ее хозяина, то разве это не омрачало будущее ее сына? Разве там нет другого блюда? «Почему вы не вынесли все вместе?» – небрежно спросила Юй Сиакао. Глаза матери Сиамы расширились от удивления. «Эта тарелка с мясом тоже для нас?» Юй Сиакао кивнула головой и сказала Сяху: «Да, Сяху, иди и принеси блюдо». Тарелка, доверху наполненная тушеным мясом, оставляла за собой ароматный и соблазнительный аромат, когда ее выносили из кухни и поставили на каменный стол во внутреннем дворе. Четверо членов семьи Хуан почувствовали, как у них участилось выделение слюны. Они больше не могли достаточно быстро глотать слюну. Хуан Дачуй потер руки и смущенно сказал: «Эта тарелка с едой довольно дорогая, так что это пустая трата времени, если вы дадите ее нам поесть. Юная мисс, мы можем просто поесть вегетарианские блюда. Не лучше ли нам оставить эту тарелку мяса на продажу? Я уже нарезала мясо на куски, как я смогу его продать? Давайте рассматривать это блюдо как наш приветственный подарок вам. Идите и поешьте, потом вам нужно будет поработать». Хуан Сиамы с первого взгляда поняла, что у юной мисс приятный характер. Выслушав объяснение юной мисс, она поспешно положила приготовленную на пару булочку на тарелки своего отца и младшего брата. Она даже помогла им выбрать немного мяса, чтобы положить на тарелку. Она сказала Юй Сиакао: «Юная мисс, эта булочка на пару очень красивая. Он имеет золотистый цвет и издает легкий ароматный аромат. Не похоже, что булочку готовят из бобовой муки». Юй Сиакао улыбнулась и ответила: «Булочка сделана из смеси кукурузной муки и белой муки». «Кукурузная мука?» Хуан Сиамы разорвала дымящуюся булочку и осторожно понюхала тесто. На ее лице было написано замешательство. «Да, королевский принц Ян из императорского двора привез немного семян кукурузы с запада. Моя семья засадила несколько акров семян кукурузы, и урожай был обильным. После передачи семян императорскому двору у нас еще кое-что осталось. Поэтому мы просто перемололи зерно и превратили в кукурузную муку. Мы используем кукурузную муку для приготовления булочек и каш на пару. Вкус у этих блюд довольно приятный. Вы, ребята, ешьте, а я пойду в магазин за солеными огурцами. Мне нужно». Юй Сиакао знала, что если она останется, то семья будет чувствовать себя неловко, поэтому она воспользовалась предлогом, чтобы уйти. Они подождали, пока фигура Юй Сиакао не скрылась из виду, после чего Хуан Сиамы взволнованно откусила большой кусок булочки, приготовленной на пару, и тщательно прожевала ее. Она даже не стала ждать, пока проглотит его, после чего сказала: «Это восхитительно. Это более ароматно и вкусно, чем булочки на пару, которые мы приготовили из белой муки на Новый год. Отец, мать, попробуйте». Хуан Сяху взял дымящуюся булочку и посмотрел направо и налево. Он пробормотал себе под нос: «Это кукуруза? Семья нашего хозяина действительно щедра, чтобы использовать что-то столь дорогое, как кукуруза, для приготовления булочек на пару». Хуан Дачуй немного подумал об этом и сказал: «Должно быть, это еда, которую едят наши хозяева. Поскольку мы прибыли сюда так внезапно, у них, вероятно, не было времени подготовиться». Мать Сиамы сказала: «Муж, уместно ли нам есть ту пищу, которую едят наши хозяева?» Хуан Сиамы взяла кусок тушеной свиной грудинки и положила кусок мяса в рот. Это было так вкусно, что она чуть не заплакала. После того, как она проглотила еду во рту, она улыбнулась и сказала: «Как это неуместно? Это еда, которой наградила нас юная мисс. Я слышал, что в больших семьях хозяева отдают остатки еды своим служанкам и старшим слугам. Сяху, Попробуй это. Мясо такое мягкое и ароматное. Услышав, что сказала ее дочь, Хуран Дачуй наконец расслабился. Он взял палочками для еды большой кусок мяса из свиной головы и положил его в рот. Его дочь не соврала, это было восхитительно. Неудивительно, что бизнес семьи Юй был таким хорошим. Отец, юная мисс, очень великодушна. Всего одну тарелку тушеного мяса можно было продать за приличную сумму денег, и все же она вознаградила нас этим. Похоже, нам не стоит слишком беспокоиться понапрасну. Наш хозяин – хороший человек. Всего за один прием пищи Юй Сиакао смогла завоевать сердце Хуран Сиамы. Она решила усердно работать для семьи своего хозяина. Мать Сиамы съела немного тушеной пищи и тушеных морских водорослей с твердым тофу. Она тщательно прожевала еду и вздохнула. Она тихо сказала: «Эта еда даже лучше, чем новогодняя трапеза нашей семьи. Там есть овощи, мясо и даже рис. Рис не грубый. Это наше благословение». Юй Кайфэн вышла из кухни и подслушала слова матери Сиамы. Она улыбнулась и сказала: «Зачем вы так говорите? Будьте уверены, пока вы усердно работаете, ваши дни будут становиться только лучше». Юная мисс ранее представила эту женщину, которая была одета в странный халат. Она была тетей юной мисс. Вся вкусная тушеная еда из магазина была приготовлена ею. Они встали и поприветствовали ее. После того, как она ушла, Хуран Дачуй сказал своей жене: «В будущем, когда ты будешь работать под началом тети, ты должна быть прилежной, тебе нужно спешить выполнять всю грязную и утомительную работу. Когда тетя будет готовить тушеную еду, не ходи на кухню, если она тебе этого не скажет. Не говори о рецепте тушеной еды никому. Более того, даже не думай о том, чтобы украсть их рецепт. Ты понимаешь?» Увидев, каким торжественным и серьезным выглядел ее муж, мать Сиамы кивнула головой и сказала: «Муж, не волнуйся, я не буду спрашивать и даже упоминать о секретном рецепте». После того, как они закончили ужинать, мать Сиамы вымыла посуду и принесла чистую посуду обратно на кухню. Из боковых ворот донесся шум. Лю Ху и его сын зарезали свинью и отнесли ее в дом. Глава 368. Плакса. Сиакао, эти люди. Когда Лю Ху вошел, он заметил семью Хуан из четырех человек, поэтому был немного озадачен. Юй Сиакао улыбнулась ему: «Молодой принц королевской крови увидел, что мы были всегда очень заняты, и прислал нам несколько помощников. Эти люди будут проживать в небольшой резиденции в задней части дома. Дядя, давай сначала попросим Хуан Дачуй поездить вместе с тобой в течение нескольких дней. Когда он ознакомится с маршрутом, вы можете дать ему задание покупать и забивать свиней. В нашем магазине также должен быть главный менеджер для решения оперативных проблем». Хуан Дачуй уже позвал своего сына, и они оба поднялись наверх, чтобы начать готовить свиней, над которыми работали Лю Ху и его сын. Лю Ху кивнул головой в сторону повозки с лошадьми снаружи, намекая, что нужно поставить ее сзади. Лю Ху заметил, что Хуан Дачуй выглядел честным и трудолюбивым, а также был очень сильным. Он усмехнулся и сказал: «Ахо-хо, наш маленький босс дал мне повышение в работе, от поставщика товаров до главного менеджера. Мне нужно хорошо выполнять свою работу, иначе я не смогу оправдать ожидания нашего маленького босса». Юй Кайфэн рассмеялась и пристально посмотрела на него. «Есть ли еще такие старейшины, как ты, а? Перестань нести столько чепухи». Юй Сиакао начала хихикать. «Дядя, то, что ты сказал, неправильно. Этот магазин готовой еды – общий бизнес между нашими двумя семьями, так что вы также считаетесь одним из руководителей. Выполнять работу главного менеджера – это вполне естественно». Эти слова были сказаны ради семьи Хуан. До того, как они купили слуг, их магазины считались семейными предприятиями, и они заботились обо всем. Теперь они должны были дать понять четырем членам семьи Хуан, кто считался владельцем и менеджером, чтобы убедиться, что их должным образом уважают. Ее дядя отвечал за Хуана Дачу и его сына, которые оба очень усердно работали. Время от времени он давал им некоторые советы. Юй Сиакао обратила свое внимание на Хуан Сиамы, которая убирала миски и палочки для еды. «Пойдем, я расскажу тебе про цены на все маринованные овощи, и тебе нужно их запомнить. В будущем ты будешь отвечать за продажу маринованных овощей, и ты умеешь считать?» Хуан Сиамы была в двух шагах позади Юй Сиакао и слепо последовала за ней, когда она кивнула головой. «Я знаю, как считать, мой отец научил меня пользоваться счетами». Юй Сиакао удивленно взглянула на нее. Было не так много девушек, которые знали, как пользоваться счетами. Через мгновение, когда в магазине будет больше покупателей, Она планировала проверить способности этой девушки. Половина катти фасоли, засоленной в вине, и катти сладкой и хрустящей редиски будут стоить в общей сложности 38 медных монет. Будьте осторожны, и если вы считаете, что еда вкусная, не стесняйтесь приходить в следующий раз. Сейчас в магазине не было оживленного времени, так что мадам Лю могла справиться с потоком покупателей самостоятельно. После 2 лет практики над мягким характером мадам Лю поработали, и теперь она была опытной в подсчете денежных итогов. Юй Сяокао налила чашку воды для своей матери и дала ей, улыбнувшись. «Мама, тебе было очень тяжело в последнее время. Тебе следует пойти в резиденцию, чтобы немного отдохнуть. Мы с Сямой за тебя немного поработаем. В этом виде работы нет ничего сложного. Все, что мне нужно сделать, это взвесить маринованные овощи и распорядиться деньгами. Высокие стулья здесь, в магазине, довольно хороши. Когда вокруг никого нет, я могу посидеть и дать отдых своим ногам. Это довольно удобно. Ах да, сладкая и хрустящая редиска и маринованная капуста в магазине очень популярны, так что чаны почти пусты. В следующий раз, когда твой отец приедет перевозить товары, пусть он привезет еще 2 чана из города Тангу». Мадам Лю теперь вполне привыкла управлять бизнесом и могла думать самостоятельно. Юй Сяокао посмотрела на каждый чан с маринованными овощами в магазине и кивнула головой. «Это не только сладкая и хрустящая редиска. Маринованные огурцы, чеснок, маринованные в сахаре и разнообразные маринованные овощи – все уже на исходе. Отцу слишком тяжело каждый день ездить туда-сюда между городом Тангу и городом префектуры. Если бы сейчас было лето, он определенно не смог бы идти в ногу со временем. Как насчет того, чтобы мы наняли кого-нибудь из деревни, чтобы помочь? Как ты думаешь?» Изначально Сяокао планировала, чтобы Хуан Дачуй занял место ее отца, но, когда она увидела, что здешним магазинам нужен человек, который лично управлял бы ими, она изменила свои планы. Похоже, у них все еще не хватало людей, чтобы помочь, поэтому им нужно было нанять еще одного человека. Мадам Лю немного подумала, а затем сказала: «Жена Инфань однажды сказала мне, что дядя Инфань был уволен своим предыдущим боссом, и он искал подходящую работу. Когда я вернусь, я смогу спросить, готов ли он выполнить эту работу». «Хорошо, дядя Инфань – честный человек, и он очень много работает. Если он согласится выполнить эту работу, мы можем назначить ему жалование в 800 медных монет в месяц». Две женщины, которые помогали на заднем дворе чистить и готовить мясо из свиных голов, пятаков, хвостов и субпродуктов, получали около 20 медных монет в день, так что 800 медных монет в месяц не должно быть слишком мало, верно? Глаза Хуан Сямы были широко открыты от шока, а ее рот несколько раз открылся и закрылся. Юй Сяокао спросила у нее: «Что случилось? Если ты хочешь что-то сказать, просто скажи это. Не нужно сидеть тихо. Не слишком ли высокая месячная зарплата в 800 медных монет? Мой отец когда-то работал в городе, помогая кому-то выполнять работу, и получал всего от 400 до 500 медных монет в месяц». Хуан Сямы подумала, что юная мисс была слишком великодушна. Юй Сяокао немного подумала, а затем сказала: «800 медных монет в месяц не считаются слишком большой зарплатой. В конце концов, ему придется много путешествовать независимо от погоды. Транспортировка грузов – непростая работа. Сямы, твоя семья тоже получит зарплату. Если вы, ребята, преуспеете, вы также получите премию в конце года». В столице старшие служанки ее крестной матери получали жалование в размере 800 монет в месяц, а младшие горничные – 300 монет в месяц. Семья Хуан только начинала, так что теперь каждый из них будет получать по 300 медных монет в месяц. На лице Хуан Сямы промелькнуло удивление. Раньше она думала, что, поскольку вся ее семья была куплена в качестве слуг, они тоже могли делать только то, что им говорили хозяева. Поскольку все они считались людьми хозяина, они даже не могли получать зарплату. Она никогда бы не подумала, что даже она может зарабатывать 300 медных монет в месяц в качестве зарплаты. Юная мисс действительно была слишком великодушна и добросердечна. Однако юная мисс не обсуждала это с мастером. Так будет ли мастер сердиться, когда узнает, что им будут платить каждый месяц? «Юная мисс, мы слуги, которых купила ваша семья. Действительно ли мы тоже можем получать деньги?» Хуан Сямы не могла не напомнить ей об этом. Юй Сяокао мягко кивнула головой и заявила: «Все вы будете выполнять работу, поэтому, естественно, вам всем заплатит. Не думайте о себе как о человеке более низкого статуса. Видели ли вы слуг и управляющих богатых и состоятельных людей, хотя они тоже слуги, все они невероятно гордые и высокомерные. Тот управляющий Ванг, который пытался заставить тебя, разве он просто не размахивал властью и статусом своего хозяина ради собственной выгоды, а... Что вообще есть у этой семьи Ванг? У них просто есть немного лишних вонючих денег, которые они использовали для подкупа нескольких чиновников и Йимин. Вот и все. Ни на что произвести впечатление. В будущем мы откроем больше филиалов нашего магазина готовых продуктов и маринованных овощей в городе, префектуры и столице. В этот момент нам даже не нужно думать о помощнике Ванг, даже сама семья Ванг будет приходить, чтобы заискивать перед нами. А, как получилось, что разговор все больше отклонялся от темы, чем больше она говорила. Несмотря ни на что, все, что она сказала, было правдой. В семье Ванг не было ничего особенного. Если бы они осмелились подойти и причинить неприятности, то префектура Йимин находилась прямо через дорогу, и они не были слабаками. Тем не менее, очевидно, что празднование 40-летия жены магистрата префектуры было назначено на послезавтра. Ей нужно было приготовить для этого несколько жареных уток и жареных цыплят. Магистрат префектуры дал понять, что ее семья находится под его защитой. Хотя он делал это только ради королевского принца Ян, она не могла просто принять его добрую волю как должное. Она слышала, что магистрат префектуры изначально планировал провести празднование дня рождения своей жены в ресторане Чжэньсю. К сожалению, популярность ресторана Чжэньсю была заоблачной, и он не смог зарезервировать там достаточное количество столиков. Таким образом, он мог только пригласить шеф-повара в свою собственную резиденцию, чтобы вместо этого провести там банкет. Завтра ей нужно было спросить главного управляющего магистрата префектуры, сколько у них столиков. Затем, послезавтра, ей нужно было поработать немного усерднее. Она хотела приготовить им жареную утку и цыпленка на каждый стол. Было ли этого достаточно, чтобы выразить ей благодарность? Может быть, ей тоже нужно было лично испечь торт для жены магистрата префектуры? Юй Сяокао как раз обдумывала, как лучше вернуть этот свой долг, когда прямо перед магазином готовой еды Юй остановилась карета. Две очаровательные девушки в возрасте от 14 до 15 лет вышли из нее. «О боже, это тот магазин, который открыла наша юная мисс. Здесь так вкусно пахнет, ах, это действительно работа нашей юной мисс». Молодая женщина, одетая в зеленое, подняла голову, чтобы посмотреть на вывеску у входа в магазин и весело забормотала. Рядом с ней была молодая женщина, одетая в розовое, которая пристально посмотрела на нее. «Янлю, сколько раз я должна тебе повторять? Перестань так много болтать обо всем на свете. В настоящее время мы являемся личными служанками нашей юной мисс. Поэтому нам нужно быть более уравновешенными и не терять лицо перед нашей хозяйкой». Янлю ухмыльнулась ей, и ее взгляд внезапно упал на магазин маринованных овощей позади другой девушки. Ее глаза широко раскрылись, когда она увидела Сяокао, которая была одета в фартук и суетилась по магазину. Она удивленно закричала: «Интао, смотри, разве это не наша юная мисса, магазин маринованных овощей Юй? Каждый раз, когда я ем маринованные овощи, приготовленные нашей юной мисс, я могу съесть еще две миски дополнительно». Интао весело отругала ее: «Ты такая интересная». Она проследила за взглядом Янлю, и когда увидела знакомое лицо, Интао тоже не смогла успокоиться. Она сразу же забыла, что раньше ругала Янлю за то, что та не была спокойной, когда приподняла юбку, чтобы вбежать внутрь. Она перегнулась через прилавок, чтобы крикнуть голосом, полным эмоций: «Юная мисс». Юй Сяокао подняла голову и увидела, что Интао стоит там, сдерживая слезы. Она была немного ошеломлена. «Интао, Янлю, когда вы приехали в город префектуры, крестная тоже здесь?» Интао вытерла слезы носовым платком и ответила слегка дрожащим голосом: «Миледи не пришла. Юная мисс, вы так жестоки. Вы оставили нас, слуг, в резиденции и даже не спросили о нас. Прошло больше нескольких месяцев с тех пор, как вы уехали. Мы ваши служанки не просто так. В будущем, куда бы вы ни пошли, мы тоже пойдем». Когда их юная мисс покинула столицу, она не взяла с собой ни одной служанки. Это заставляло их, ее личных служанок, охранять пустой двор, зарабатывая при этом жалование. Другие горничные, которые ранее не были выбраны в качестве личных горничных, всегда подходили, чтобы высказать несколько кислых замечаний. Они утверждали, что юная мисс презирала их и что юная мисс не могла отказаться от благих намерений леди, поэтому она ушла без них. Более того, они высказали мнение, что не уверены, смогут ли сохранить свои позиции в следующий раз, когда юная мисс вернется в столицу. Если бы Линглонг не приходила часто присматривать за двором и не ругала других служанок, им, вероятно, пришлось бы вынести гораздо больше критики. В последний раз, когда генерал приезжал в столицу, он упомянул, что Сиакаа открыла магазин в городе префектуры и была так занята, что бегала весь день и значительно похудела. Он рекомендовал своей жене прислать несколько человек, чтобы помочь ей. Интая и Янлю добровольно взялись за это задание, чтобы отправиться в город префектуры, чтобы помочь своей юной мисс. Интая ранее ездила со своей юной госпожой на императорские плантации и рассказывала все, что там увидела, другим служанкам. Все завидовали тому, что она смогла поехать туда с юной мисс. На этот раз, если бы она не нанесла удар первой, чтобы захватить позицию, она, возможно, не смогла бы отправиться в город префектуры. Янлю также была выбрана для поездки, потому что у нее был талант в кулинарии и она узнала несколько рецептов от их юной мисс. Даме понравилась юная мисс и она решила, что Янлю будет отвечать за еду и питье ее дочери, в то время как Интая отвечала за все остальное. «Хорошо, посмотри на себя, ты рыдаешь, как маленькая плакса. Если ты будешь продолжать так плакать, ты больше не будешь красивой. Быстро вытри свои слезы». Юй Сиакаа также была очень рада увидеть Интая и Янлю. Интая подавила свои эмоции и вытерла слезы с лица. Она заметила, что за Юй Сиакаа стоит молодая девушка и у нее возникло дурное предчувствие. «Юная мисс, кто она такая?» «А, я слуга, которого купила юная мисс». Хуан Сиамы с нескрываемым любопытством разглядывал Интая и Янлю. Обе эти молодые женщины были одеты в такие красивые одежды и у них были серебряные украшения в волосах и серебряные браслеты на запястьях. На самом деле, они были одеты более пышно, чем юная мисс семьи Ван. Больше всего ее удивило то, что эти двое называли себя слугами в присутствии юной мисс. Были ли они, две девушки, одетые более красиво и с большим количеством украшений, чем сама юная мисс, действительно слугами юной мисс? Когда Интая услышала это, ее охватили эмоции и слезы снова хлынули из ее глаз. «Юная мисс, ты действительно хочешь нас выбросить? Ты предпочла купить новую служанку, чем взять нас с собой?» Юй Сиакаа захотелось в отчаянии хлопнуть ее по голове. Она никогда не знала, что Интая, которая всегда выглядела живой и жизнерадостной, на самом деле была плаксой. Она объяснила несколько устало. «Сиамы была подарена мне королевским принцем Ян. Я учу ее, чтобы в будущем она могла управлять магазином маринованных овощей. Не волнуйся, здесь нет никого, кто попытается взять на себя твои обязанности». Глава 369. Добавление цвета в торт. Узнав, что Сиамы не собирается быть личной служанкой юной мисс, чувство тревоги внутри Интая ослабло более чем наполовину. Она вытерла слезы с лица и спросила: «Юная мисс, вы тоже назвали Сиамы подобным именем? У меня же тоже есть имя, связанное с растениями один». Когда Интая и остальные личные горничные получали повышение, все они попросили свою юную мисс сдать им имена. Юй Сиакаа чувствовала, что ее собственное имя 2 было основано на живучем растении, поэтому она также решила дать имена на основе растений своим личным служанкам. Таким образом, названия были: Интая, вишня, пипа, мушмула, Янлю, ива и вутонг, китайское дерево зонтик. Из названий 2 были связаны с плодоносящими деревьями, а 2 – с древесными деревьями. На самом деле, все имена, данные ее служанкам, казались намного более элегантными, чем ее собственные. Юй Сиакаа опровергла ее догадку. «Нет, Сиамы – это имя, данное ей родителями. Вы двое, должно быть, устали после того, как так долго сидели в карете. Обязательно хорошо отдохните сегодня и приведите себя в порядок. Вы, вероятно, будете очень заняты и завтра, и послезавтра». Янлю несколько робко заявила: «Юная мисс, вы хотите, чтобы мы помогли вам приготовить готовые блюда для продажи? Хотя я и научилась нескольким блюдам у юной мисс. Пока мы были в резиденции генерала, мои навыки далеко не так хороши, как у вас. Тем не менее, я определенно сделаю все возможное, чтобы научиться и становиться только лучше». Интая, казалось, нацелилась на Сиамы и откровенно уставилась на другую девушку, как будто пыталась проткнуть ее насквозь. Она немного подумала, а затем сказала: «Я не очень хорошо готовлю, Поэтому мне не следует помогать на задней кухне с едой. Обычно я занималась ежемесячными финансами юной мисс и ее одеждой, так что финансы для меня не представляют труда. Я лично хочу помощь в магазине по продаже маринованных овощей. Сначала Юсиакаа приняла просьбу Интаа за чистую монету и почувствовала, что, поскольку Сиамы была новичком во всем, помощь Интаа была бы очень хорошим подспорьем. Таким образом, она согласилась на просьбу Интаа. Перед обедом бизнес в двух магазинах семьи Юи снова оживился. Теперь, когда мать Мэйдзи наблюдала за четырьмя большими кастрюлями для тушения в задней части, Юи Кайфэн чувствовала себя намного свободнее. Она заметила, что Лю Иньер была невероятно занята в магазине, поэтому подошла к прилавку, чтобы тоже помочь принять покупателей. Хотя бизнес в магазине маринованных овощей был не так популярен, как в магазине готовых продуктов, там также была непрерывная очередь из покупателей. Все клиенты требовали половину килограмма этого и килограмм того. Поначалу Сиамы была немного измотана работой, но позже она все больше и больше знакомилась с ходом работы в магазине. Вскоре ее счеты стучали без остановки. Однако один человек рядом с ней, казалось, хотел присоединиться к ней в ее работе. Каждый раз, когда Сиамы собиралась закончить свои расчеты на счетах, этот человек уже сообщал покупателю общую сумму. Этим человеком была Интаа. План Юсиакаа состоял в том, чтобы позволить Хуан Сиамы попрактиковаться в течение нескольких дней. Как только Сиамы хорошо разберется в том, как работает бизнес в магазине маринованных овощей, она сможет работать самостоятельно. Сначала она просто наблюдала за тем, как Сиамы умеет считать. Хотя способности Хуан Сиамы к арифметике в уме были хуже, она умело пользовалась счетами и очень редко допускала ошибки. До тех пор, пока она будет продолжать практиковаться, Сиакаа сможет передать ей повседневные дела магазина и отправиться выполнять другие необходимые задачи. Однако девушка Интаа, казалось, намеренно усложняла задачу для Хуан Сиамы. Горничная демонстрировала свои навыки вычисления сумм в уме, которым она научилась у юной мисс и никогда не давала Хуан Сиамы возможности самостоятельно найти ответ. После того, как это случилось несколько раз, Хуан Сиамы начала злиться. Она также могла сказать, что эта горничная, одетая в более модную и красивую одежду, чем юная мисс, все делала нарочно. Что ты пытаешься сделать? Хуан Сиамы воспользовалась моментом, когда в магазине не было покупателей и повернулась, чтобы несколько горячо противостоять Интаа. У Интаа было невинное выражение лица. Что случилось? А, я просто помогаю в магазине, как и просила юная мисс. Ты слишком медленно пользуешься счетами, а в магазине было так много людей. Разве это неправильно, что я помогаю тебе подсчитать итоговые суммы? А, если бы ты искренне пыталась мне помочь, ты могла бы помочь с взвешиванием маринованных овощей или с деньгами и мелочью. Я признаю, что ты быстрее вычисляешь общую сумму, чем я, но я только начинаю заниматься этим видом бизнеса. Я нахожусь на практике и только учусь, и со временем я научусь считать, как положено. Неужели ты не понимаешь такого рода рассуждений? Хуан Сиамы едва смогла сдержать желание броситься к лицу Интаа и сорвать с нее это невинное выражение. Она определенно делала это нарочно, на 100%. Интаа приподняла бровь. Казалось, чем злее становилась Сиамы, тем счастливее она себя чувствовала. Она высокомерно ответила: «Извини, я не захватила с собой смену старой одежды. Этот комплект осенней одежды был только что сшит в резиденции. Если я испачкаю ее и мне нужно будет куда-то сопровождать юную мисс, я же не могу носить грязную одежду и позорить ее, верно? Так что я могу только стоять подальше. Однако я не могу просто стоять здесь и ничего не делать, поэтому я могу помочь тебе все правильно посчитать. Кто бы мог подумать, что ты не будешь благодарна мне за эту помощь? Видит Бог, что ты неблагодарная и не замечаешь моих добрых намерений». С точки зрения спора, как Хуан Сиамы могла быть ее оппонентом? Через мгновение она так разозлилась, что все ее лицо покраснело, а на глазах выступили слезы разочарования. Ей удалось сдержать свои эмоции, когда она сердито посмотрела на Интаа. Интаа деликатно промокнула губы носовым платком, который держала в руках, и изобразила удивленное выражение лица. «О боже, я делаю все возможное, чтобы помочь, но ты обижаешься на меня за это? Ты собираешься быть ябедой и донести на меня юной мисс? Хотя я не провела много времени с юной мисс, у меня все еще более близкие отношения, чем с кем-то вроде вас, кого только что купили в качестве новой прислуги. «Как ты думаешь, юная мисс поверит тебе или поверит мне?» «Я поверю тому, кто будет прав». Юй Сиакао вошла вместе с Ян Лю и пытались пронести внутрь большой керамический чан. Сменив старый чан с пикантным и острым маринованным тофу на новый, она подняла голову, чтобы посмотреть на двух девушек в магазине и спокойно ответила. Ян Лю бросила на Интао взгляд, который говорил, «Какие неприятности ты сейчас доставляешь?» Интао тайком взглянула на нее в ответ, а затем улыбнулась Юй Сиакао и произнесла, «Юная мисс, я помогаю младшей сестре Сиамы подсчитывать суммы, но она кажется немного несчастной, потому что думает, что я краду ее работу. Юная мисс, я только немного обсудила это с ней, но она вдруг заплакала. Пожалуйста, накажи меня, если я этого заслуживаю». Хуан Сиамы несколько раз тяжело вздохнула, после чего пронзительно возразила, «Это неправда. Юная мисс хотела, чтобы я больше практиковалась на счетах для вычисления сумм, но ей нравится хвастаться, насколько хорошо она умеет считать в уме. Каждый раз, когда я собиралась закончить подсчет, она произносит общую сумму вслух. Она делает это нарочно». Интао удивленно ответила, «О боже, я помогла тебе только потому, что увидела, что здесь было много клиентов и боялась, что им придется ждать слишком долго. Это действительно было не из злых намерений. Тем не менее, если бы ты мне не сказала, как я могла знать, что юная мисс пыталась помочь тебе стать лучше в подсчете сумм, а на лице Интао даже появилось выражение «почему ты не сказала мне раньше». Юй Сиакао несколько беспомощно посмотрела на Интао, после чего вмешалась в их спор. «Обычно ты довольно добра и непосредственна. Как получилось, что ты сегодня доставляешь неприятности Сиамы?» Когда Интао услышала это, ее глаза покраснели и она выдавила из себя ответ. «Юная мисс, теперь у вас новая служанка. Разве это не значит, что я вам больше не нужна? Как такая мысль могла прийти тебе в голову? Разве я не объясняла тебе это раньше?» «А, Сиамы в будущем будет отвечать исключительно за повседневное управление магазином маринованных овощей, и у нее нет никаких противоречий с вашими текущими обязанностями. Интао, ты, Ян Лю и двое других, все мои личные служанки, которых я выбрала сама». «Что значит личная служанка?» «Это значит, что куда бы я ни пошла в будущем, вы все пойдете со мной. Ты и Сиамы, девушки, у которых разные задачи. Один из вас будет помогать мне в повседневных нуждах, в то время как другой будет помогать моей семье ухаживать за магазином. У каждого свои обязанности, так зачем же тебе стремиться к благосклонности?» Хотя тело Юй Сиакао не достигло 12-летнего возраста, душе внутри нее было больше 30 лет. Увидеть насквозь внутренние мысли и страхи Интао, которая была всего лишь подростком, было довольно легко. Выслушав объяснение юной мисс, Интао почувствовала, как ее лицо ярко покраснело, и она застенчиво посмотрела на Хуан Сиамы. Она опустила голову и сказала, «Сиамы, это я была виновата в нашем споре. Позволь мне извиниться перед тобой. Через некоторое время, когда придет больше клиентов, тебе останется только подсчитать итоговые суммы и взять деньги у клиентов и отдать им сдачу, а я буду взвешивать маринованные овощи». Хуан Сиамы тоже не был мелочным человеком, который держал бы обиду. Она наконец поняла, почему Интао продолжала нападать на нее, это было потому, что она боялась потерять свое положение. Хуан Сиамы открыто улыбнулась ей и сказала, «Теперь, когда я знаю, в чем была проблема, это не проблема. Если ты не занята, старшая сестра Интао, ты можешь проверить, верны ли суммы, которые я подсчитала. Если сейчас будет больше покупателей, то ты можешь помочь мне разобраться с деньгами и раздать сдачу клиентам. На тебе такой красивый комплект одежды. Если она испачкается соевым соусом или чем-то еще, эти пятна будет трудно смыть.